Страничка героической истории. От природы хозяин был среднепосредственный человек. Из среды сверстников он ничем не выделялся, если не считать повышенной склонности к ябедничеству. И говорил он, как обычный среднебезграмотный крупный государственный деятель. Но когда перед ним открылась перспектива стать вождем, он заметил одну очень важную в карьере вождя закономерность. Народ любит, когда вождь выделяется не умом и красотой, а каким-нибудь заметным недостатком. Например, хром, горбат, косноязычен, лыс. Народ не любит умников и красавцев. Народ любит убогеньких. Когда убогенький вождь вдруг изречет, что дважды два — четыре, народ приходит в неистовый восторг. «Глядите, глядите!» — ликует народ. «Наш-то дурак дураком, а чешет, что твой академик. Вот и не смотри, что урод!» И хозяин решил приобрести недостаток достойный вождя. Вождя всех времен и всех народов. Какой? Ответ напрашивался сам собой. Акцент. Ученые собрались на специальное тайное совещание и стали думать, какой акцент привить хозяину, чтобы он после этого стал ни на кого не похож. И решили акцент павиана. На сей раз хозяин проявил выдающиеся способности. За пару лет он научился говорить с таким блестящим павианьим акцентом, что его речь любой ебанец, даже спросонья, может отличить от всех прочих звуков на земле. Чтобы окончательно проверить силу воздействия своего акцента на народные массы, хозяин отправился в павианий питомник. Павианы-самцы приняли хозяина за самку-павианику и хором его изнасиловали. После этого хозяин стал слегка заикаться, ходить пятки и коленки врозь, трясти левой рукой. Это еще более усилило эффект. «Теперь пора», — решил он и собрал заседание. «Ваше предложение», — сказал он онемевшим от изумления соратникам. «Теперь я не просто руководитель, теперь я вождь». Конкуренты заикнулись было, но противопоставить ничего не могли. «Теперь всех убирают», — сказал вождь. «Их всех убрали. Ученых тоже, чтобы не разгласили тайну».